«Ты точно в этом уверен?» Епископ приподнял край лежащей на столе кольчуги. «Да», — кивнул Лексли. «Незадолго до того мы тренировались, и милорд пропустил мой удар. Гант отремонтировал доспех, заново установив две клепки с левой стороны. Да и вы сами можете это видеть. На всей кольчуге они круглые, а вот эти две шестигранные. Но ведь кто-то же еще мог об этом знать. Возможно, но вот то, что милорд был именно в ней в тот день, только я. Ведь именно со мною он попрощался последним, тогда, у ворот замка. И только я один видел его так близко. На нем был наброшен плащ, скрывавший большую часть доспехов. Он был в кольчуге, это видели все. Но в какой именно? А во время разговора со мной плащ распахнулся, когда милорд поднял руку, прощаясь. И я смог рассмотреть эти подробности. Но кто и каким образом сумел ее достать? Откуда? Может быть, это все-таки подделка? Не знаю, ваше преосвященство, но если и подделка, то весьма мастерски исполненная. Да и помимо этого, зачем все это? Допускаю, что кто-то мог рискнуть и пройти к костру со стороны развалин, хотя лично я такому храбрецу не завидую. Мало кто выжил, пройдя по камням вдовьей крепости. Но чего хотел добиться этот человек? Произвести впечатление на Сандра, как ему этот доспех не знаком? «Скорее уж на тебя», — усмехается епископ. «В таком случае, ваше преосвященство, он не преуспел в этом замысле, меня там уже не было». «А мог ли мальчик задремать или пропустить тот момент, когда ему подбросили кольчугу?» «Мог», — снова кивнул кот. «Он еще молод. Вполне возможно, что и задремал, ведь это же не пост». «Он ничего больше не сказал?» «Нет. Всю дорогу домой Сандер был как-то скован и не так общителен, как обычно». «Ну, как раз в этом-то ничего удивительного нет. Визит к развалинам еще никого не сделал весельчаком. Я и сам», — отмахнулся Гройнен. «Да, загадка. Но как бы то ни было, а этот неизвестный свой ход сделал. И теперь ждет нашей реакции?» Сержант недобро усмехнулся. «Очень даже может быть». Месяц спустя. «Сержант, а почему вы называетесь лесными котами?» Мы возвращались из города в замок после встречи с бургомистром одного из городов на окраине графства. Тамошние жители были всерьез обеспокоены наплывом грабителей на своих дорогах. Прислали в замок послание с просьбой о помощи, и мать отрядила в город представительную делегацию, а заодно еще целый воз оружия, достаточного, чтобы вооружить отряд из 30 человек. Уж чего-чего, а подобного добра у нас имелось в избытке. Вместе с Лексли поехал и я перенимать, так сказать, опыт общения с властью на местах. «А чем тебе коты не нраву?» — усмехнулся Лексли. «Ну, я не против, просто интересно, почему коты, а не медведи, например, или там волки? Лесные волки тоже звучит, а?» — подмигнул ему я. «Ну, это как сказать, по мне так коты самое то. Медведи слишком большие и медленные, не находишь? Волки — не самые уважаемые животные среди людей. Они на вроде разбойников. Напасть на слабого или больного норовят, да и ходят они стаями. А коты — независимые, незаметные, ловкие и тихие. Ты часто видел лесного кота? — Нет, — разочарованно протянул я. — Один раз только, да и то издалека. — Ну вот, видишь, кот-зверь осторожный, ночной, настоящий охотник. Лишний раз не попрет на пролом, как твой медведь. Я задумался над словами Лексли. Вроде кот — животное небольшое, волк или медведь куда как крупнее и опаснее. Но самые лучшие солдаты королевства сравнивают себя с лесными котами. Значит, не так важно, какого ты размера. Главное, как ты сражаешься. Интересное наблюдение. Наша дорога петляла по лесу. Стояла осенняя, довольно холодная погода, и по ночам случались заморозки. Поутру иней на траве таял, пригревало солнышко. Я чуть не задремал в седле, когда сержант сделал осторожный жест рукой. Строевой, хорошо обученный конь встал, как вкопанный посреди дороги. Я ж клацнул зубами от неожиданности. За мной остановились остальные всадники из нашего отряда. — Смотри, впереди, у куста. Он показал мне направление. — Кто это? Собака? Я увидел непонятное животное, маленькое и грациозное, с длинным хвостом, гривой на затылке и огромными ушами на макушке. — Не похоже. Скорее, кот. Только я никогда не видел такого странного кота. — А почему он не убегает, Лексли? — удивился я. Лексли нахмурился и задумался на секунду. — Нет, это не кот. Тот бы убежал, точно. Да он и не вылез бы на дорогу. Наверное, собака. Мы подъехали чуть ближе. Животное отбежало на пару шагов, чуть спрятавшись за куст, присела на сухой холмик с травой и уставилась на нас с большими желтыми глазами. Я чуть подал лошадь вперед. До зверя оставалось несколько шагов. Тот выгнул спину, грива поднялась дыбом, и он неприятно зашипел. — Нет, все-таки кот, — продолжал гадать Лексли. — Только странный. И почему он так себя ведет? Зверь совершенно бесстрастно посмотрел на группу всадников, потом обернулся на лес, постоял и отошел на несколько шагов по направлению к деревьям. Опять сел, завернув вокруг передних лап длинный тонкий хвост. Лексли задумчиво посмотрел в глубину деревьев. — А ведь там кто-то есть, — сказал он. — Зверь вышел не просто так. Может, там котята в западню попали? Я слыхал о таких случаях, когда дикие животные выходили на дорогу в поисках помощи. — А вдруг разбойники? — с сомнением в голосе произнес Ален. — Что они, кота послали, чтобы нас заманить? — возражает Лексли. Это уж вряд ли. Но про опасность нельзя забывать, тут ты прав. Может, тогда не пойдем? Ален, как всегда, очень осторожен. Сержант, вы только что говорили мне про котов, что они умные, осторожные, настоящие охотники, достойные всяческого подражания. Пылко возразил я. И тут вы видите перед собой такого кота, ну, пусть не совсем такого. Я в растерянности замолчал, подбирая нужные слова. Хорошо, двое со мной, остальные приготовятся к бою. Не дожидаясь конца моей странной речи, принял решение командир. Ален, Грей, за мной. Сержант, я с вами, возьмите меня, взмолился я. Держись за моей спиной. Не высовывайся, или первый схлопочешь от меня тумака. На рожон не лезть, в В случае опасности отступаешь к отряду, — проинструктировал меня кот. — Сандер, Грей, быть готовыми к стрельбе. Вперед! Мы спешились, вынули мечи и, взведя арбалеты, осторожным шагом двинулись в лес. Наш необычный проводник отбежал на несколько шагов и оглянулся. — Точно! Он нас в лес ведет! Впервые иду следом за таким провожатым, — пошутил Ален.